Утро поражает меня легкостью и отсутствием отеков. Неужели начинаю приходить в себя? Хотелось бы. Я ведь теперь не одна. Я должна быть сильной, чтобы защитить свою красавицу. Да, у меня родилась девочка. Хотя по результатам УЗИ я ожидала мальчика. Мое маленькое чудо. Моя красавица. Она так похожа на Самира, что сердце заходится. Первое время я ужасно боялась, что Елисеев с ней что-то сделает. Он ведь одержим своей ненавистью к Самиру. Я не могла спать и есть. Ни на минуту не отходила от нее. Первые дни Денис пытался приблизиться к Лизе, но я устраивала истерику, и он отступал. В итоге он перестал подходить к кроватке, и я немного расслабилась. А стало легче. Елисеев, конечно, подонок и убийца, но едва ли станет мстить ни в чем не повинной малышке. Кормлю проснувшуюся кроху, укладываю в кроватку, улыбаюсь, поглаживая маленькую головку, покрытую темным пушком. Мамина радость, какая же ты у меня красотка. Сколько сердец разобьешь, не счесть. Вся в своего папу. Лиза причмокивает губками, изображает что-то вроде улыбки. И внутри разливается тепло, такое успокаивающее, такое светлое чувство вселенского счастья. Выхожу из комнаты и уже по инерции следую на кухню. Мне кажется, я даже смирилась со своей ролью безмолвной жертвы. Только иногда пытаюсь сопротивляться, чтобы не забыть, не потерять ту Свету, которая всегда шла против злого Рока. Доброе. И замолкаю, потому что его за столом нет. Завтрак уже ожидает нас, как и всегда. Но Дениса нет. Я слышу его голос с террасы и тихонько на цыпочках иду туда. Что? Жена Сабурова? Да плевать мне на нее сейчас! Где доказательства, кроме сраного пиджака? Ты до сих пор не нашел его труп? Серьезно? Меня пробивает дрожь, когда слышу о Самире. Крепко сжимаю ручку двери, чтобы она ненароком не скрипнула, и Денис меня не услышал. Нет, это не прошлое дело. Не собираюсь я забывать. Ты что, не знаешь, кто такой этот Сабур? Он же скользкий, как змей. Он выскользнет из любого дерьма. Я не поверю, что он сдох, пока сам не увижу, понял? Где его зарыли? Почему никто, включая жену, не видел его труп? Делай, что хочешь, но найди мне доказательства, понял? Я жду. А потом займусь его бабой. Меня будто молнией пронзает. Оперевшись о стену, рвано выдыхаю. Он о Самире говорил и о жене его. О той бедной девчонке, у которой тоже должен был родиться ребенок. Но что это было? Они не нашли тело Самира? Так может... «А кто это тут подслушивает?» Елисеев появляется в проеме двери, ловит меня за руку. «Я пришла тебя на завтрак позвать. Там все уже готово». Принимаю невозмутимый вид, чтобы он не понял, что я все слышала. Денис прищуривает глаза, изучает меня. «Ладно, пойдем, как Лиза». «О, у нее все замечательно, уже поела». Рука Елисеева ложится на мою талию, по-хозяйски сгребает меня, прижимает к нему. А я прикусываю губу от страха. Только бы не услышал, как сильно колотится мое сердце. Мы завтракаем в тишине. Денис непривычно молчит. Наверное, свои черные делишки обдумывает. «Какие планы на сегодня?» Подаю голос, отвлекая его. Елисеев приподнимает брови, переводит на меня задумчивый взгляд. «Что? А, планы? По делам отъеду ненадолго, а потом вернусь и могу погулять с вами». «Это было бы замечательно». Благодарно улыбаюсь, кладу в рот кусок огурца. Лизе нужно почаще дышать свежим воздухом. «Да, я понимаю, но сама знаешь, почему я не позволяю тебе выходить на улицу одной. Ты иногда ведешь себя не очень хорошо, мягко говоря». Откладывает на стол салфетку и встает из-за стола. «Хорошего дня, ангел. Мне пора». Я бросаю быстрый взгляд на его телефон, что все еще лежит на столе, и пока Денис не опомнился, бросаюсь к нему. «И тебе хорошего дня!» Зажимаю пальцами лацкана пиджака, целую в щеку, чем, естественно, удивляю его. Елисеев несколько секунд смотрит мне в глаза, а потом, хмыкнув, уходит. Я же хватаю мобильник и бегу с ним на террасу. пока Денис не очухался и не вернулся. Набираю номер, который выбит в памяти вечной татуировкой. Дрожа и кусая губы, слушаю бесконечно длинные гудки. Голос мамы звучит радостно и бодро. Она вежливо здоровается, думая, что звонит Елисеев. «Это я, мам!» Говорю слишком эмоционально и, оглянувшись на дверь, сбавляю тон. «Доченька, как ты? Что-то случилось? Ты же вечером должна была...» «У меня мало времени, мам. Послушай меня. Все, что ты знала до этого, ложь. Елисеев чудовище, мам. Он нас с дочкой держит здесь насильно. Не верь ему, пожалуйста». «Но мы же только вчера с тобой говорили, и все было хорошо». Голос мамы недоверчивый, растерянный. «Еще бы. До этого момента она жила в счастливом неведении. Елисеев присылал наши счастливые лица на фотографиях, всячески обхаживал, отправляя от нас подарки. Мама так радовалась, что моя жизнь наконец наладилась, а тут я с такой жестокой правдой. Мама, все эти месяцы я не могла тебе сказать, потому что говорю с тобой всегда при нем. Он постоянно рядом, следит за мной и запрещает выходить в сеть. Он чудовище, мама. Это он убил Самира, отца моего ребенка. А сегодня я слышала, как он говорил с кем-то о жене Самира. Мама, ты должна ее предупредить. Ей угрожает опасность. Слышишь меня?» «Доченька, я ничего не понимаю. Ты меня пугаешь, милая». Она срывается на крик. «Мамочка, родная, хорошая моя». Я попыталась смягчить свой голос и придать ему немного рассудительности. «За нас с Лизой не волнуйся. Он не причинит нам вреда. Мы сможем вырваться. Я жду удобного момента. А ты должна найти жену Самира Сабурова и предупредить ее об опасности. Расскажи всем про Елисеева. Это он убийца. И сама будь осторожна. За тобой могут следить». Мама что-то говорит мне в ответ, но я уже не слышу, потому что телефон буквально отдирают от моего уха. В ужасе поворачиваюсь и встречаюсь с гневным взглядом Дениса. «Ай-яй-яй!» Цокает языком, медленно надвигается на меня. «Ты так и не поумнела, да?»